Антон улыбался ему вслед. Приятно все-таки напугать темного мага, да еще и с первой десятки дневного дозора. Этот толстяк дозорный явно решил, что открыл ему какую-то страшную тайну. Хотя ничего он не открыл, и версия, предложенная Антоном, была глупой. И даже если при этом случайно правильной, ничего толкового Антон не узнал. Он покосился на официанта, сделал жест, будто пишет пальцем по раскрытой ладони. Через минуту ему подали счет. С положенными чаевыми вышло 1020 крон. Ох уж эти темные, хоть по мелочи, но сэкономил. После всех насмешек в адрес небогатого ночного дозора и незримого гнутья пальцев. Расплатившись, Антон встал. Пиво все-таки давало о себе знать, тело приобрело приятную, но одновременно и тревожащую расслабленность, и вышел из Черного Орла. К Староместской площади, где у него была назначена встреча с сотрудником Европейского бюро Инквизиции, он успевал едва-едва. Здесь всегда было много туристов. Особенно в начале каждого часа, когда на башне начинали бить старинные астрономические часы. Открывались парные окошечки, и в них появлялись фигурки апостолов, выдвигались вперед, будто обозревая площадь, уходили обратно в недра механизма. Неутомимый дозор Староместской площади. Антон стоял среди туристов, засунув руки в карманы. Пальцы все-таки мерзли, а перчатки он почему-то никогда не любил носить. Вокруг тихо жужжали видеокамеры, щелкали затворы фотоаппаратов. Разноязыкая толпа обменивалась впечатлениями от посещения очередного обязательного аттракциона. Ему даже казалось, что он слышит скрип мозгов, ставящих галочку на туристической карте Праги. «Посмотреть на часы — выполнено». Почему он невольно идет в этой безликой толпе, точно так же мысленно отмечая пункты программы? Инерция мышления? Лень? Или неистребимое стадное чувство? Вот темные, наверное, не ходят в общей толпе. «Нет, я тебя не понял», — прозвучало где-то в паре шагов. «Я на отдыхе, слышь? Ты сам решить не можешь?» Антон скосил глаза на соотечественника. Особой радости это не принесло. Земляк был крепок телом, широк в плечах, щедро озолочен. Дорогие костюмы он носить уже научился, а вот повязывать галстук от Hermès еще нет. Нет, конечно, галстук был завязан, но таким колхозным узлом, что стыдно было на него смотреть. Из-под расстегнутого пальто из бордового кашемира торчал смятый шарф. Новый русский поймал его взгляд, поморщился, пряча мобильник, и снова уставился на часы. Антон отвел глаза. Третье поколение, как обещают аналитики. Надо дождаться третьего поколения. Внук этого разбогатевшего и ухитрившегося остаться живым бандита будет вполне приличным человеком. Надо лишь подождать. И в отличие от людей, иные могут ждать поколениями. Их работа длится веками. Во всяком случае, работа светлых. Это темным легко внести необходимые изменения в сознание людей. Путь тьмы всегда короче пути света. Короче, легче, приятней. «Антон Городецкий?» — сказали за спины. Язык для говорившего был явно не родным, но известным в совершенстве, а уж интонации ни с чем спутать было невозможно. Отстраненные, чуть скучающие интонации инквизиторов. Антон обернулся, кивнул, протянул руку. Инквизитор, похоже, был чехом. Высокий человек неопределенного возраста, в теплом сером плаще, шерстяном берете с забавной заколкой в виде охотничьих рожков, ружей и оленей головы. Его почему-то очень легко было представить в сумрачном осеннем парке, медленно идущем по толстому ковру уже побуревших листьев, задумчивого, печального, напоминающего погруженного в размышления шпиона. «Витезлав», — сказал инквизитор. «Витезлав Грубин, идемте». Они вышли из толпы легко. Люди почему-то расступались перед инквизитором, хотя тот не прибегал к способностям иного. Побрели по узкой улочке, постепенно удаляясь от праздных туристов. «Как добрались, Антон?» — поинтересовался Визеслав. «Отдохнули, пообедали». «Спасибо, все хорошо». Проявление вежливости со стороны инквизитора, пусть даже формальное, было неожиданным и приятным. «Вам требуется какая-то помощь со стороны бюро?» Антон покачал головой, не сомневаясь, что идущий чуть впереди Витязлав почувствует движение. «Это хорошо», — также равнодушно, но искренне ответил инквизитор. «Так много работы. Переезд Европейского бюро в Прагу — большое событие для нас. Мы очень горды, очень гордимся, но наше отделение очень маленькое, работы много». «Как я понимаю, в Праге инквизиции не часто приходилось вмешиваться?» — спросил Антон. «Да, у нас законопослушные дозоры. Они не слишком активно нарушают договор». «Все правильно», — подумал Антон. «Делом инквизиции всегда были размолвки дозоров. С преступлениями отдельных иных разбираются сами дозоры. Вряд ли на темных Праге умиротворяюще действует атмосфера нормальной европейской страны. Но в рамках организации они законы уважать научились. Или хотя бы нарушать незаметнее».